Поднял меховой воротник выше ушей, надвинул шапку на глаза, прислонился плечом и ухом к стене и услышал: «Это место не занято». Я приоткрыл один глаз и из-под овчинной бахромы моей шапки неясно различил женский силуэт у соседнего со мной сиденья. Вопрос относился явно ко мне. Я встрепенулся, отстранился от стены, чтобы принять позу поприличнее. «Конечно, свободно, располагайтесь». Я еще ее не разглядел, мне мешала овчинная шапка, сдвинутая на лоб. Но когда я стряхнул шапку назад, моему взору предстало видение. Я видел до того красивых женщин, актрис кино и театре. Да и в большой Москве можно встретить на улицах множество очаровательных красоток, одетых хоть победнее, похуже, чем в Париже, но компенсирующих этот недостаток свежестью и естеством своей женственности. Такой, как эта, я не встречал. Она вся до краев была переполнена заманчивой до одури волшебной прелестью, от которой мужчины лишаются ума, теряют волю, становятся послушными, как ягнята, и с восторгом покоряются каждой прихоти повелительницы. Румяные с мороза щеки лучились двумя вкуснейшими ямочками, резные ноздри вздернутого носика трепетали, словно пульсируя. Глаза большущие, черные, какими бывают в этих краях крупные черешни. А волосы в неожиданном контрасте с ее южной смуглостью были белые и мягкие. Белые с легкой желтизной, цвета местного сливочного масла. Или льна. Желтые с серебристым отливом. В ушах покачивались маленькие сережки черненого серебра, с крохотными каплями рубина посередке. И эти алые, как кровь, капельки рубина прелестно гармонировали с ее влажно-черными глазами и вызывающе ярко рдели на фоне желто-серебристых, не спадавших на плечи волос. На ней была овчинная душегрейка в талию, темно-желтый, расшитый узорами на груди и на спине, и окаймленная снизу и по краям рукавов полоска серого вывернутого меха. На плечах, небрежно сброшенный с головы, лежал мягкий шерстяной платок с редкими, не распустившимися бутонами красных роз по светлому полю, польское изделие домашней выделки, излюбленное не только местными паненками, но и украинскими девчинами Львова. Она была очень молода, чуть старше 20, и стройна, не худая и тонка, а слегка раздалась ранней полнотой, и от этого была еще привлекательней и желанней. Она была украинкой, и не только по говорам, но и по всему своему виду, каждому жесту и движению, полному мягкой хищной грации, как певучая украинская речь, медово-ласковая и жгуче-холодная в одно и то же время. Нетрудно представить мое состояние застоявшегося молодого жеребца, отнюдь не избалованного женским вниманием, в этом городе, где я жил под охраной и под вечным страхом нарваться на пулю или нож при виде этого чуда украинской природы. У меня был приглупый вид, и я непристойно уставился на нее, вызвав удовлетворенную и понимающую улыбку уверенной в себе женщины, привыкшей к такому ошеломляющему действию своей красоты. «Вы русский?» — спросила она, сев рядом и повернув ко мне свое румяное с ямочками улыбающееся лицо. «И, видать, из Москвы». Она перешла на русский язык, который в ее устах звучал непривычно, смягченный сильным украинским акцентом. Я не ответил, потому что вспомнил все инструкции и напутственное предупреждение сослуживцев об очаровательных соблазнительницах, подсылаемых бандеровцами к таким персонам, как я. Действительно, почему она села ко мне, когда в вагоне оставалось столько свободных мест? Почему она заговорила первой, хотя это считается проявлением самого дурного тона в неписанных правилах местной добродетели? И, наконец, кто дал ей сведения обо мне? Я похолодел и замкнулся, как сыч. В голове запрыгали трусливые мысли о том, что мне нужно побыстрее отвязаться от нее, перейти в другой вагон или совсем покинуть поезд на следующей станции. Поезд уже шел, подрагивая на стыках рельс. За слюдяными от мороза окнами расплывались, уползая назад, неясные пятна огней. «У вас в Москве все такие невежливые?» — продолжала улыбаться она, откровенно рассматривая меня, безо всякого стеснения, с видом гурмана-удава, сознанием дела приценивающегося к кролику, перед тем, как его заглотать. «О, я понимаю, секрет!» — звонко рассмеялась она, раскрыв за вишневыми тугими губами два ряда влажно поблескивающих ровных и белых зубов. «У вас задание, вы едете инкогнито. Кругом подстерегает опасность, и вы собраны, как комок железных мышц, как тигр, готовый к прыжку». Не знаю почему, но я не устоял перед этим потоком дружеской иронии и улыбнулся ей. Удовлетворенная этим, она прекратила атаку. «Все, больше ни звука. Куда вы едете? Ваше дело, куда я? Мое. Но это не мешает нам провести несколько томительных часов приятной беседе». Она была опытна, опытнее, чем полагалось по ее годам. Все так же, не переставая улыбаться и демонстрировать вкусные ямочки, она стала беспечно болтать, порой загадочно умолкая и вперяя свой взор в мои глупые глаза. И эта пауза была полна волнующего кровь обещания. «Убей меня, если я могу хоть слово вспомнить из того, что она болтала. Потому что я лихорадочно размышлял о том, что с самого начала моей поездки я попал на крючок, и теперь меня будут осторожно, чтобы не вспугнуть, тащить в условленное место, где поджидает засада. Мне было лестно, что я легко разгадал маневр, и не так страшно, потому что инициатива оставалась в моих руках, и я в любой момент мог прервать игру и, проявив некоторую находчивость, арестовать эту сирену и сдать ее железнодорожной охране. Хоть кровь во мне закипала от близости этой чувственной породистой самки с льняной гривой и зовущими на грех черешними глазами, я был уверен в себе и знал, что в нужный момент буду холоден и решителен. В этом я не сомневался. И когда она спросила, долго ли мне ехать и где я схожу, я не посчитал нужным скрыть название станции, куда я направлялся, и даже немного торжествуя над ее неудачей, пояснил, что через час мы расстанемся, как мне не жаль. И мне жаль, уже без улыбки вздохнула она и даже отвела лицо, до того повернутое ко мне. Мне ехать на полчаса дальше. Сойду на станции, переночую у знакомых и утром выйду голосовать на шоссе. Я живу в горах, туда поезд не идет. Она снова повернула ко мне лицо, без улыбки, даже с грустью в черной глубине больших глаз. Какая тоска коротать долгую зимнюю ночь в чужом месте и совсем одной. Я кивнул, соглашаясь с ней, что, мол, действительно ничего веселого в таком времяпрепровождении нет. «Слушайте», — перешла она на шепот и положила свою сухую теплую ладонь на мою руку. «Не сходите на вашей станции. Что вы там ночью будете делать? Все равно спать. Так поедемте со мной, а утром есть обратный поезд, полчаса до вашей станции, и вы успеете к началу рабочего дня». «Нет». Упрямо вынул я руку из-под ее ладони и спрятал в карман полушубка. «Извините, у меня не праздная прогулка, я на работе». «Как хотите». Обиженно надула на свои вишневые губки и снова отвернулась. «А, голубушка, сорвалось!» — торжествующе злорадствовал я в душе. «Не помогли твои чары, не выполнила задание». И словно она услышала мои мысли, резко взглянула на меня сразу ставшими жесткими злыми глазами и сказала сухо тоном приказа: «Вы поедете дальше, со мной. Будет так, как я хочу». Я чуть было не рассмеялся ей в лицо. Это уже была вызывающая наглость. При всех ее дамских прелестях моя соблазнительница явно переоценила свои возможности. «Не будем спорить, мирно и не без гордости за свою стойкость», — сказал я. «Вот уж скоро моя станция, и вам представляется возможность убедиться, что сойду я именно здесь». «Гордиться нечем», — отвела она глаза. «Вы не мужчина». «Как вам угодно», — сказал я и стал собираться. Она не удостоила меня взгляда, пока я доставал из верхней сетки свой кожаный чемоданчик, позаимствованный у бывшего владельца моей львовской квартиры. а потом застегивал полушубок, незаметно проверяя, цел ли пистолет в боковом кармане. Не подняв глаз, она лишь подобрала колени, пропуская меня, но когда я стоял спиной к ней, в очереди усатых дядек, поднявшихся с мест и выстроившихся в проходе задолго до остановки поезда, я лопатками почувствовал, что она не сводит с меня глаз, и обернулся. Она, как пойманная врасплох, дернула головой и уставилась в белое, мохнатое от инея окно, где смутно проступали желтые пятна огней приближающейся станции.